Да, наверное, вспоминал обо мне. Как ты думаешь, могу ли я полюбить? Теперь думаю, да. Можешь. Ошибаешься, — сказал он. Теперь уже не могу. Когда она пришла ко мне, я все 3 месяца мог. Я ее любил. Это было для меня открытием. Он скосил взгляд на меня. Раньше он практиковал прямые взгляды. Ты видел, как я жил? Все налажено, как часы. Я думал, женщины не стоят того, что они стоят. Кому они нужны? Ты знаешь, что они из себя представляют? Глупость, бесконечная суетливость, сложности на ровном месте, набор дешевых и всем ясных трюков, сгусток интриг. Но эта девчонка никогда не фальшивит. Она не намеревалась поймать меня в силки. Она не хотела доставить мне удовольствие. Она единственная, кому я не пожелал исчезнуть с глаз долой через секунду после того, как увидел. Ты понимаешь? Он уже шептал. Я первый раз в жизни. Ты, сукин сын, слышишь? Подумывал, черт возьми, не подумывал, а упрашивал ее выйти за меня замуж. Он снова искоса взглянул на меня. Подозрительно, будто выдавал сведения, которые я могу в один прекрасный день использовать против него. «Почему ж не женился?» — спросил я. «Я уже сказал, почему. Каждый день надежда поднималась во мне, и каждую ночь я видел, что мое дело безнадежно. Я не мог жениться на памяти о тебе». Поэтому я бросил ее. Казалось, он обдумывал, можно ли доверять мне. И, видно, решил, что можно. «Я солгал», — сказал он. «Сказал неправду. Я не бросал ее, это она бросила меня. Однажды я понял, что сыт по горло ее припадками и кошмарами и твоим присутствием в нашей постели. Поэтому сказал себе, пускай все летит в тартарары». Позвонил своей старой подружке, с ней одно время бывало очень весело, и предложил ей смотаться в Антигуа. Думал, что проведу с ней пару славных недель. Вода там восхитительная, но развлечься не удалось. И отвлечься тоже. Я все время думал о Гвен, писал ей каждый день. И в конце концов прогнал подружку. Попробовал пожить там несколько дней в одиночестве, затем плюнул, поехал обратно и обнаружил, что Гвен уже нет. Она исчезла. Узнаю ее стиль. Тогда я не мог этого понять. Думала, она узнала, что я изменил ей. Но вышло совсем не так. Я и понятия не имел, куда она провалилась. Почти год не имел понятия. Его глаза снова остановились на мне, изучили меня. Затем он медленно сунул руку в карман и вытащил ручку с записной книжкой. Чет нацарапал несколько букв и цифр на листке, оторвал его и вручил мне. Я прочитал. 166, Запад, 12-я улица, Уоткинс, 2-34-79. Что это? Ее адрес. Я догадался, но почему? Хочу, чтобы остальное ты выяснил сам. Ты же собирался повидать ее, не так ли? — Да, собирался. — Но вот сходи и посмотри на творение рук своих. Он встал, видно, решив, что не обмолвится больше со мной ни словом. Он прошел вперед по проходу, затем вернулся и перегнулся через спинку сиденья. — У нее есть парень, — сказал он. — Я догадался. — Твои догадки не стоят ни цента. Этот парень... Мой родной брат Чарльз. Они поженились? По-моему, неплохо было бы предупредить тебя. Твои мозги работают определенным образом, и ты можешь недооценить его. А это опасно. Он девственник, мой брат, еще не совсем взрослый. В общем, сам увидишь. Они не поженились? Поясню, как я узнал, что она в Нью-Йорке. Это вышло так. Мне позвонила сестра. С ней я не общаюсь, в принципе. Она из той компании, что водит шуры-муры с розовыми нигерами, признает роль ООН и тому подобное. Она сказала мне: «Послушай, удивись, Чарльз приволок эту девку домой, чтобы, о боже, познакомить ее с матушкой и получить материнское согласие. Собирается жениться, дурачье». Забыл сказать, что моя сестрица многое пережила, и биография Гвен написана для нее на лбу Гвен. И, разумеется, она в курсе, что из себя представляет сам Чарльз. Он верит в святые истины, вдолбленные ему сестрами во кресте. Моя сестрица воскликнула: «Резня невинных!» Но я не согласился с ней, потому что подумал обо всем как следует и пришел к выводу, что, может, Чарльз и есть тот, кто нужен Гвен. Ни ты, ни я, а парень типа Чарльза. Ее неподдающаяся разгадке натура со всем тем, что она пережила, со всеми ее причудами и идиотизмами, все еще заставляет парней брать ее с собой для знакомства с матерями. Она обладает даром мексиканок. Ты знаешь, обновлением девственности. Уж как они это делают? Ты ведь помни, что когда она начинает испытывать оргазм, то кричит «там!» С таким удивлением «там!» Будто у нее это в первый раз. Большинство женщин вскоре привыкает. А это вытирает исписанную мелом доску, и поверхность снова чиста. По-моему, она не даст тебе дотронуться до себя. Он взглянул на меня, пытаясь прочесть мои мысли. «Что думаешь?» — спросил он. «Я рад, что у нее есть парень и что с ним ей хорошо». «Ты лжец!» — заявил он. «И всегда им был, и всегда будешь!» Уходя от меня, он миновал Эллен и сказал ей что-то. Эллен улыбнулась и посмотрела на меня. Я поднял «Лос-Анджелес Таймс» и укрыл лицо газетой. Глава 11. Пришлось Эллен выгружать меня. Она отнеслась к тому, что ее отец представляет из себя еле держащегося на ногах пьяницу, как простой проблеме, требующей практического разрешения, которую она, недолго думая, разрешила, усадив меня в кресло и привязав поясом от плаща к спинке. «Сиди смирно», — сказала она и ушла за багажом. Несмотря на высказывания экспертов, я пришел к заключению, что наши дети не очень чувствительны. Я видывал ребятишек, беззаботно играющих на развалинах своих домов, видел, как они забывают родителей через неделю после их смерти. По отношению к несчастьям они более эгоистичны и потому более честны, чем мы, взрослые.